Леша, он хоть и противоударный, но лучше положи в карман», — сказала Лена, подняв взгляд от инструкции. Похоже, вычитала она оттуда много полезного. Ее собственный анализатор висел на шнурке, которым она захлестнула запястье. Я хмыкнула и сказал: «А интересно, что анализатор скажет, если внутрь плюнуть?» «Ничего не скажет, если в слюне нет запрещенных препаратов», — ответила девушка машинально, продолжая сканировать взглядом инструкцию. «Он нужен для проверки веществ, в которых ты сомневаешься, и только». «Леша, опять ржешь? А вот не буду тебе пересказывать. Лентяй, сам изучай». Макс же в это время лавировал меж площадок лифтов с поднесенным к уху телефоном, и вот наконец резко остановился, дозвонившись до адресата. И тут же до меня донеслись жесткие рубленые фразы: «Так, передавай богомолам отбой». «Да, понимаю, что зря дернул». Но админы тут быстро подсуетились и тему прикрыли: «Приезжать не имеет смысла, не ной, так бывает, все, ближайшие 2 часа только СМС». Лена посочувствовала, что, в кои-то веки решил доброе дело сделать и облом. Макс же сложил телефон в карман и улыбнулся. «Ну, Алексей меня действительно удивил, внезапно присоединившись к моему договору, а вот когда и тебя дверь пропустила, грех было не попробовать. 5 штук с каждого соклана, считай полляма на карман. Финансовые возможности своих драу я знаю, место в клане для них по-любому дороже 5 в реале, так что и без договоров все могло пройти нормально». Я же стиснул в кармане пачку сигарет, вдруг ощутив резкий позыв закурить, и буркнул: «Насколько это дело доброе, еще под вопросом. То-то эти мордовороты с бейджиками Раслан Хайтек умеренно вежливо попросили нас подождать наверху в вестибюле, и, видимо, для надежности, заблокировали выход на улицу». Легостеев присел на край стола администратора и мазнул по тачпаду компьютера. Поскольку экран на движение не отреагировал, оставшись темным, цокнул языком с досадой и добавил: «Менеджер всегда ищет возможности. Бонусы у этого чипа есть?» «Есть. А это значит, можно быстро оценить и продать. И ты взял на себя ответственность за 100 человек, которые, включившись в тему, будут страдать без бутылки или пачки сигарет, ведь большинство из них сорвется и потеряет кучу времени, которую прокачивались». Макс скривился: «Леш, ты ответственность, похоже, понимаешь по-рабоче-крестьянски. Мол, головой отвечаю и чуть что на плаху. Эта хрень, сидящая в подсознании у множества людей, тянется с древних времен и очень мешает. В бизнесе взять ответственность – это означает использовать шанс. Никто тебе голову не будет рубить за проваленную сделку. Более того, все менеджеры прекрасно понимают, что не проваливаются только те, кто по льду не ходит». «А как же ответственность перед клиентами?» – спросила Лена, с интересом прислушивающаяся к разговору. Вот Леша не стал обзванивать всех гномов, хотя по идее тоже мог бы. «Леша менеджер не особо хороший», — буркнул я. «Леша ждет, что нас сейчас настоятельно попросит удалить только что внедренные чипы. И еще Леша сомневается, что нашим гномам этот демонический бонус позарез нужен, как лично нам. А еще Леша уже хочет курить». Я вновь судорожно сжал пачку в кармане и тяжело вздохнул. Макс же сложил руки на груди и выпрямился с видом оскорбленной невинности. «Клиенты, Солнцева, мальчики и девочки взрослые. Если я продаю им лампочку, они могут ее использовать хоть для освещения, хоть затолкать, в общем, используя незадокументированные возможности. Я сказал своим, что бонус 50% в виртуале, за отказ от кайфовеществ в реале. И это не мои проблемы, если кто-то переоценит свои силы. Кстати, зачем именно вам вот так позарез нужен этот бонус?» От неудобного вопроса нас спас администратор, появившийся из подземного лифта, всклокоченный, словно его головой пользовались как шваброй, но тем не менее профессионально улыбчивый. Он рассыпался в абстрактных извинениях, сдобренных заверениями, что все в порядке, и разблокировал выход. После чего предложил выбрать бесплатно пакет скинов, визуально меняющих те или иные одежды. Мы скачали пакет, чтоб потом полистать на досуге, и поспешили прочь, пока админы не передумали. Макс же напротив, чуть ли не верхом сел на администратора и начал планомерно выдавливать из него все возможные плюшки. Нубская келья Кассиди практически не изменилась. Та же простая широкая кровать, стол, 3 табуретки, погасший камин с кучкой дров рядом. Я покосился на хлипкую дверь и вздохнул. Ладно, выбить ее раз плюнуть, но хоть звуки не пропускает. Девушка держала в руках полено, явно не понимая, зачем взяла, витая мыслями где-то далеко, и также рассеянно сказала: «Надо в Подгорном нормальный дом ставить, пока еще место есть в жилом квартале. Тут она встрепенулась и взгляд стал осмысленней. Ты знаешь, что гномы собираются вокруг подгорного стены ставить. Вот прямо внутри пещеры, я забрал у Кассиди деревяшку и бросил в поленницу, после чего сжал ее ладони в своих, заглянул в глаза, и ее плавающий взгляд, наконец, остановился. Девушка прошептала, как-то все внезапно, что же нам теперь делать? Я поднял ее ладони и коснулся губами, пощекотал усами, вызвав слабую улыбку и ответил с оптимизмом. Ну, девушка, все же нормально, бонус демонический, прибавил 50% параметрам под качанным силой Реала, а поскольку мы старательно упражнялись, его с лихвой хватило, чтобы перекрыть активацию квеста «Волкан». Не знаю, как Лаверна это провернула, но факт, мы очень круто вписались в этот максовский демонический договор. Лена скептически поджала губы и произнесла уже обычным тоном. Или это не Лаверна провернула, а демоны. У них, по всей видимости, ограничена возможность общения с игроками. А так, через Макса удалось зацепить еще двух игроков. Я пожал плечами. Ну, может и так, хотя версия с Лаверной мне больше нравится. А может и вообще случайность. Леш, а тебя совершенно не беспокоит тот факт, что виртуальные сущности могут как-то влиять на людей в реале? Я погладил бороду, очередной раз отмечая, что мне нравится ее жестковатая пышность, и покачал головой. Не особо. Всегда что-то или кто-то влияет. Ну, добавились еще влиялки виртуальные. Так что с того, главный план действий остается прежним. Как можно быстрее разрулить дела в Подгорном, закрыть все безотлагательные квесты, взять лучшие доспехи и оружие, создать самые убойные заклинания, доступные гномам, после чего отправиться в путь-дорогу. Глава 14. У темных эльфов тонкая душевная организация. Разветвленная нервная система дает отличные бонусы. Скорость реакции, увеличенная ловкость, улучшенная координация движений, обостренные чувства. Но все эти плюсы перечеркиваются одним жирным минусом. Все бонусы ветвистых нервов становятся неважными и ненужными, когда тело пронзает оружие. Именно это все и подразумевал Кархан, нецензурно крича ноту «ля». К счастью, тьма небытия вспыхнула раньше, чем закончилось дыхание в легких, так и тянувших «а». Не прошло и мгновение, как в правый бок уткнулась жесткая. Дроу, в крови которого бушевала близость смерти, резко скорчился в позу эмбриона, да так, что колени едва не ударили по челюсти. Следом он открыл глаза, в которых плескался животный ужас, и они сразу приобрели осмысленное выражение. «Так, князь, ты все-таки сделал это», — проговорил он, машинально потерев грудь, где вот только что зияла дыра, оперся ладонью о плиту возрождения и сел. «Да, суккуба постаралась отправить на тот свет максимально болезненно, как раз чтобы воспоминание одолевало соблазн, освободившись сразу же, расторгнув контракт». Эльф передернул плечами. «Как она сказала, теперь ты знаешь, как чувствует себя гибнущий тарантул». Суккуба проткнула ядовитым хвостом позвоночник трижды, причем через переднюю часть тела, сквозь кишечник, сердце и горло, так чтоб сначала отказали ноги, и он бухнулся на колени. Затем отключилось туловище, заставив согнуться в земном поклоне, и, наконец, последний удар отключил все, кроме всепоглощающей боли. Вероятно, был и четвертый, снесший голову с плеч, которого он не сосчитал, зато мог отслеживать несколько длиннейших секунд, когда наблюдал со стороны свое тело и танцующую на нем фигурку торжествующей демонисы. На фоне нарастающего действия яда, умно, внедрение подавляющего рефлекса, нужно взять на заметку, да и хвост у суккубы может удлиняться втрое, иначе она не смогла бы так им проткнуть из своего компактного размера в ладошку. Кархан не просто размышлял вслух, а плавал взглядом, сканируя сектор за сектором окрестности круга возрождения. Закрытый плющом крошечный стоухинджик базового уровня находится в тупике болотного мыса. Мыс покрыт рощицей кривой болезненной ольхи, на ветвях которой ветер шевелил облезлую листву. «Вроде бы угрозы нет», — пробормотал Драуи, наконец осмотрев себя. Поморщился было, но тут же расхохотался. «Ай да, суккуба, еще из-под нее как-то умудрилась у игрока содрать, оставила голышом для полного, так сказать, психологического давления. Вот только такая ерунда на меня не давит». Он выпрямился, поднял сжатые кулаки, а потом резко встряхнул ими, наконец избавившись от посмертного трепета, который все это время глушил словами и действиями. «А теперь, наконец, Посмотрим, стоила ли игра свеч. Макс вызвал окно персонажа и довольно усмехнулся. Божественные баллы темному эльфу пока ни на что особо расходовать. Это гномам они были единственной возможностью что-то сотворить, а дроу вроде бы и не особенно нужны. Впрочем, подробности узнать, конечно, не помешало бы. Проблема в том, что алтарей Лос в районе Лазадель не было, так что посмотреть как следует негде. Алтари же Лаверны, Безымянного и Колоса предлагают разную, но плевую и дорогую мелочевку. А вот статы силы Реала действительно умножились на обещанные суккубой 50%. Кархан развернул все полотенце циклов упражнений и вновь довольно кивнул. Процентная плюсовка висела на каждом. Он прислушался к налившемуся силой и ловкостью телу, после чего сделал несколько быстрых движений. Без боевого режима особой разницы было не ощутить, разве что. Он мощно оттолкнулся ногами и взвился вверх через отсутствующий потолок точки возрождения. Впереди раскинулось обширное болото, которое его острый взгляд тут же окинул. Классическое, поросшее мохнатыми кочками, хлюпающее глубинными процессами, да утыканное кое-где осклизлыми остовами мертвых деревьев, с которых обломались почти все ветви, и они больше похожи на примитивные палицы, которыми боги болот жалко угрожали высокому небу. Мягко приземлившись на ноги, он пробормотал: плюс 3,5 метра прыжку ввысь. Очень неплохо, и это мягко говоря. А теперь посмотрим, что пассивка наловила. Пассивное умение, которое Кархан взял на 30 уровней и привязал к прыжкам вверх, так и называлось «окинуть взглядом», и заключается в том, что в поля зрения фиксируется 20 скриншотов стоп-кадров, приближающих все потенциально интересные или опасные предметы. Конечно, это сейчас 20, поскольку прокачалось, на 30 было всего 5. Жаль, что эти кадры исключительно оперативны, вздохнул Кархан. Не скопировать, не передать, а если снова прыгнуть, старые сотрутся. Кадры сопровождались пояснялками, из которых Макс во время игры почерпнул немало сведений. Несколько кадров показали деревья, выдержавшие древесина, деревьев ореховая брусника, блуждающий огонек, пьет болотный газ, выдержавшая древесина, что-то новенькое. Скорее всего, какие-то бонусы устойчивости к болотным воздействиям, дескать, выдержала и усилилась. Брусника это не интересно, а что огоньки пьют метан, я давно знаю. Надо бы гномам эту информацию продать да застращать, к слову говоря, иначе они со своими охотами всю огоньковую фауну изведут, а это в первую очередь по моим гоблинам ударит. Кархан поморщился, вспомнив, что клановые без его присмотра умудрились с гоблинами отношения испортить, вынул лапку скалопендра и приложил к воскрешателю. Для воскрешения привязанного пета, скалопендра 32 уровня, необходимо 64 золотых монеты. Чем круче пет, тем расценки кусачей. Ну ничего, в схроне НЗ 1000 золотых, да полный комплект вооружения. Старенького, но для клана сейчас и такое недоступно. Скаковой тарантул спит в укромном месте, но далеко, а пауканов можно активировать лишь вручную, так что шагать отсюда пешком, а вот стрекоза. Кархан напрягся, поднял руки и начал шевелить пальцами в воздухе. Постоял так пару минут с закрытыми глазами, но наконец выдохнул, складывая руки на груди, и с мимолетной досадой пробормотал: Селеста жива, но не слышит. Сыта, да видимо еще на другой стороне окружности зоны связи. По идее должна была иногда зацеплять. Стоп, а это еще кто? Его чуткие уши уловили глухое чавканье мха, покрывающего песчаную косу. Кархан прижался к камню Стоухинджа, который, несмотря на непрезентабельный вид, скрывал его полностью, и прислушался, скрываясь за плетьми плюща, которым заросли промежутки между камнями. Шаги. И это не шелест мокрого песка дорожки, значит, некто приближается, скрываясь за деревьями. Четыре ноги, причем на значительном расстоянии друг от друга, значит, две пары. Стараются идти осторожно, но следопыты плохие. Время от времени доносится хруст сухих веточек, а то и цоканье, словно подкова цепляет камень. Гоблины, две штуки, усмехнулся князь, мало кто из них тут может похвастаться 30 уровнем, так что дроу ускользнуть и голышом можно легко. Опять же, они топают, но не звякают, значит брони никакой, соответственно и оружие наверняка самое плохое, ну и уровень ничтожный. Ну что же, пора выяснить, чего они тут забыли, да потребовать проводить себя к го-го. Он уже слышал, как раздвигаются ноздри внеплановых посетителей. Который раз промелькнуло мимолетное недоумение устройству гоблинских пятачков. После выдоха у них дыхательные отверстия смыкались, словно у каких-то бегемотов. Очень странное и ненужное приспособление, учитывая факт того, что эти колченогие существа приспособлены для жизни в степи, не иначе произвол программистов. Можно было бы быстренько создать иллюзию одежды, но зачем? Существовала возможность добавить шока неписям, которые на программном уровне не представляют, как это можно идти в бой без оружия. Шанс ошарашить 25%, но попробовать стоит. Эта идея казалась хорошей ровно до того момента, когда он, рассчитав длину прыжка с места примерно в 20 метров, выпрыгнул перед изображающими рейнджеров гоблинами. Грозно выпрямился, правая рука окутана огнем, левая темным облачком тлена, изображая готовность разить и карать. А гоблины заверещали и как блохи скакнули прочь, причем среагировали так инстинктивно, поэтому куда попало, а попало в ветви ольхи, откуда оба тут же шлепнулись обратно. Как ни быстро ретировались крадуны, тренированный глаз Кархана, что мог прочесть целое предложение на вращающейся юле, успел их хорошо рассмотреть. Упс, это гоблинши. А я, значит, как супермен-эксгибиционист выпрыгнул. Шоку добавился избытком. Тут одна из гоблинш пошевелилась и сдавленно пропищала. Голая эльфа, голая. Вторая, лежа оборонительно подняла копье, голосом чуть пониже ответила. Эльфа вкусная, надо его кай-кай. Вторая тоже нащупала копье и так же, как и первая, лежа подняла его наконечник в небо. Откуда у камня силы возьмется вкусная эльфа? Их убивать, а они как слизь сразу расползаться. Макс провел ладонью по телу, создавая иллюзию бытового костюма дроу, и сказал: «Все с вами ясно, пятачки. Вставайте уже, выносливость у вас восстановилась. Я, может, и не вкусный эльфа, но очень сильный и здоровый, так что ваши охотничьи уловки не пройдут». Гоблинши тут же дрыгнули ногами и вскочили, угрожающе направив на него копья. «У тебя нет оружия, дроу-дроу», пискнула первая. «Не кай-кай, так-тык-тык», кровожадно добавила вторая, сделав выпад копьем. Ее ник налился багрянцем, но это уже было неважно. Включился боевой режим, и Кархан даже с некоторым удивлением рассматривал треугольный железный наконечник, что двигался медленно и тягуче, словно сам он ускорился до запредельных величин. А гоблинши то, похоже, вообще детских уровней, 10 или 15 максимум. Вторая гоблинша нападать не спешила, лишь взяла копье на изготовку к броску, не краснея ником. Она перебирала копытцами мелко и нервно, пятачок раскраснелся, а затянутые треугольниками толстой кожи, мохнатые груди, бурно вздымались и ходили ходуном в разнобой. Интеллекта у нее, видимо, было побольше, чем у подруги, и она, похоже, начала понимать, что к чему, в отличие от азартно тыкающей копьем любительницы кай-кай. Начала понимать и приходить в ужас. Макс еще потестировал свою новую скорость, и когда понял, что вторая вот-вот рванет прочь, одним резким движением выхватил копье из рук агрессивной гоблинши, а саму опрокинул ударом ладони в бронелифчик и рявкнул: «Я Кархан, куры, колченогие». Глава 15. Мы с Касседи шли по коридору центральной штольни шагом важным и неспешным, как полагается по мнению большинства гномов старейшине с женой. Очищенная от сталактитов горная выработка оказалась идеально прямым коридором с красивым стрельчатым сводом. Факелы из стен убрали, дырки в стенах замазали, так что теперь и не определить, где были. А сам коридор теперь был полон сияния светящейся плесени, которая день ото дня становилась все ярче. Как наши гномы уже выяснили, плесениевод оказался одной из специфических подгорных профессий. И сейчас нам по дороге встретилась троица бывших ездовых, что таскали лестницы от стены к стене, осваивая профессию. Взобравшись по потолок, старательно выкладывали светящиеся дуги и круги. Как Лена пояснила, это рутина для учеников, потом придут мастера и направят ее рост уже в формы, цвета и разновидности. Шли мы в таком непривычно медленном для нас темпе, конечно, вовсе не чтобы услышать одобрительное хмыканье старых гномов, попадавшихся навстречу, а дожидаясь, когда большинство извещенных о моем появлении старейшин соберутся на площади совета. Ну и еще потому, что при появлении в игре появился баф силы демонов, усиление 7 лучей, что увеличило мне мудрость, интеллект и ловкость на 50% от имеющейся на данный момент силы реала. Сам то баф был хорош, но он повис в верхней части интерфейса значком оскаленной морды демона, и вот эта самая морда мерзко подергивалась, высовывая длинный язык, походивший на обоюдоострый кинжал, а главное, ее иконку невозможно было свернуть. Как я не пытался на ходу ее поправить, она назойливым баннером повисала поверх и всюду. Касседи, которая, оказывается, тоже с нею молча боролась, с отчаянием воскликнула: «Горн, ну что это такое? Даже прозрачность не могу ей понизить. Вот как заплатка на экране, глаз режет. Я хоть и сам был готов вот-вот разразиться проклятиями, пытаясь определить этой блимбе, как минимум втрое крупнее обычных иконок, более удачное место, но тут же успокоился. Почему-то возмущение подруги, направленное на какой-то внешний фактор, всегда переключало на поиск решений, а для этого вскипающее возмущение сразу останавливалось. На этот раз решения у меня не было, поэтому просто пожал плечами. «Лен, думаю, мой внутренний перфекционист через пару часов привыкнет к этой рогатой штуковине, а твой, ну, часа через четыре. И у нас сейчас по-любому есть более насущные дела». У Кассиди тоже было одно прекрасное свойство – достаточно было напомнить о важных и неотложных делах, как она буквально мгновенно на них переключалась. Что проделала и на этот раз, отправляя задачи, которые приняла Сашка, мне уже в виде более-менее структурированных массивов. Обязательный квест «Вызов старейшин» подмигивал 50% наполненностью, а фиолетовые точки на карте в количестве 6 штук в районе площади подтверждали, что половина старейшин уже на месте, включая меня. Я взобрался на тот самый каменный помост, с которого Громодар объявлял военное положение. Его сделали постоянным местом совета, хотя, как по мне, не мешало бы вокруг него надстроить какое-нибудь сооружение со стенами. Я уселся в одно из кресел с высокой резной спинкой и ощутил спиной холодный камень. Посмотрел недовольно на неспешащих усаживаться на неудобные седалища длиннобородых стариков, что прогуливаются по площади, ведя неспешные беседы. Ну хорошо, хоть прохожие не пялятся, а то совсем как-то неуютно на этом открытом месте. Я подавил желание положить ногу на край низкого мраморного стола, подковы изогнувшегося перед этими, с позволения сказать, креслами, и пошлепал ладонью по каменному же подлокотнику. Одного у этих сидений не отнять, при внезапном нападении за толстыми мраморными спинками легко можно спрятаться от стрел. Старосты продолжали неспешно сползаться, а я направил внимание на проделанную Леной работу по сортировке всего, что навалили Асашке. Основная часть заявок была откровенным хламом в стиле «сходить», «принести», «добыть», «помощь». Нет, я не привередничаю, разжирев на крутых квестах, и многие давали вполне себе неплохой опыт, но хламом эти заявки делала просроченность. Большинство из них имели ограничения по времени и большей частью становились неактуальными прежде, чем доносились до адресата. А Сашка пробовал уже расшарить квесты на клан, сразу сбрасывая их на доску сообщений, но ситуация не улучшилась. Сроки простых заданий неписи ставили всегда самые срочные, что и неудивительно, возникали они за их настоящими житейскими форс-мажорами. Просто так местным отдавать свой опыт не было никакого желания. Впрочем, этому вопросу я, кажется, нашел решение, и судя по реакции старейшин, которые наконец расселись по каменным креслам в полном составе, оно им понравилось. Отныне прямо на площади оборудовалось место для ищущих работу, куда всегда и могли подойти заказчики, и не создавать соответственно толпу моему заму. Второе предложение, заказ на работы к определенному времени, приняли настороженней, но тоже приняли. Читать неписи не могли, но вот время, как я много раз уже убеждался, чувствовали отлично. Вполне возможно, что у них в интерфейсах были такие же часы, как и у игроков. Но это, конечно, были цветочки вступления. Тащить казначея персональным квестом необходимо было лишь по одной причине: Подгорному срочно требовалась выдача денег. Вторым по количеству обращений было требование денег. По ним создавалось впечатление, что буквально сразу всем гномам они понадобились. Причем о выдаче денег в росту местных даже речь не шла. Все гномы хотели просто взять какую-то сумму и через некоторое время ее же отдать. И, вероятно, это и была основная роль племенного общака. Меня радовали оживившиеся неписи, что словно проснулись от спячки длящейся тысячи лет и яростно схватились за работу. Строили, чистили, копали, возили, шпаклевали, мутили какие-то свои проекты. Я сам слышал, как втолковывали о Сашке каждый, кто во что гораст, суть и смысл своих заявок, так что от попыток понять волосы дыбом вставали. Но, как оказалось, все это система превращала во вполне понятные заявки, хоть и в несколько ультимативной форме, вроде 420 малых гвоздей, 4 ЗЛТ, 2 СРБР, 25 МДН, 160 железных уголков, 5 ЗЛТ, 8 СРБР, 10 МДН, на 20 рассадных ящиков. Покрутив данные, понял, что ценники гномы определяли, договариваясь с конкретным мастером. Торговаться не умели категорически и запросто могли потребовать от казначея сумму со 100% накруткой, поскольку спрашивали не у кузнеца, а у лавочника или мастера другого профиля, который не упускал возможность толкнуть с накруткой еще и гвоздей тех же. Выход мне казался простым и вполне очевидным: централизованные оптовые закупки у производителей, что должны дать хорошую скидку за объем, благо материалы часто нужны были такие же, но тут как раз и увяз. Вначале мне попытались втереть исконно-посконную дичь о том, что мастера гномов всегда закупались самолично, мол, это личное дело каждого, на что я пожал плечами и сказал, что ничуть не возражаю против этого, но из казны такие транжиры самоличники не получат ни гроша. Старейшины взывали к совести, дескать, деньги принадлежат всему населению, что они общие, значит, должен выдавать по требованию исконным методом жеребьевки. На что я опять же возразил, заявив, что вообще-то не просто так стал казначеем, а как раз наполнив пустую до того казну деньгами, и намереваюсь продолжать это делать. Пока старцы переглядывались, покусывая бороды в поисках доводов, пошел в атаку, заявив, что финансировать будут в первую очередь то, что должно приносить поселку налоги. Фермерство уникальное, ремесленничество, пещерное животноводство, добычу минералов. Ну, а кому из гномов нужно уж совсем позарез, всегда можно подрядиться выполнить какие-то работы заказчиков не за деньги, а за материалы. Обсуждали долго и на повышенных тонах, я охрип, перестал дергаться, когда вдруг во время разговора слетало баллов 10 репутаций, и перестал радоваться, когда они вдруг появлялись снова, повинуясь движениям мысли и эмоциям какого-либо старейшины. Зато начал дергаться глаз, возник натуральный нервный тик в игре. Вот как так-то, да еще заметил, что этот странный факт почему-то повышает уважение гномов. Кассиди же моя порхала на помосте меж старейшин и лишь улыбалась, да время от времени щебетала всякую милую чушь, отчего непривычные к этому ходу старейшины временно теряли подобающую суровость и упрямство. Гномка порхала тут как бабочка, а когда исчезала, унося новую порцию согласованной информации к исполнению, определенно жалила там как пчела, поскольку пока шло собрание, успели и место оборудовать для гномов-наемников так, что оно появилось на карте поселка, и появились в тронном зале, где страдала Сашка, две приемные будки для заявок казначею, куда посадила пару гномок на дежурство, и даже часть заявок на материалы потускнела, поскольку их податели пересмотрели приоритеты. В общем, если поначалу меня еще то и дело посещали скептические мысли в стиле «ну куда ты лезешь, зачем за все хватаешься», то постепенно они пропали. Гномы со своим исконством за день легко накурочат тут такого пасконства, что за год не разгребешь. Ну вот как все на самотек то бросить. С долгами по квестам мы к этому дню уже, конечно, разобрались. Было несколько диковато наблюдать, как еще совсем недавно казавшийся глобальным квест темного торговца стал лишь одной из незначительных строчек в общем списке. Суммы, которые казались запредельными, потерялись в цифрах казны поселка и клана так, что автоматически стало казаться, что и для квестовой вдовы они представляют какие-то несущественные копейки. К счастью, игра напомнила сообщением. Вдову с двумя ребятишками как раз выбросили из дома, который пошел под уплату долга, и возврат прошел хоть и практически в последний момент, но довольно счастливо. Женщина поселилась на окраине, в домике значительно проще, да неподалеку от одного из входов в пещеры. Никаких квестов она мне так и не выдала. Старательно изображала невзрачную домохозяйку, хотя вряд ли это действительно было так. Через пару часов после выполнения квеста появилось достижение. Платит долг мертвецам, видно положительное, поскольку добавилась пятерка репутаций с фракцией темных торговцев. И зуб даю, если прокачать репутацию с этой женщиной, можно нарыть много интересного в этой стороне. Однако сейчас все сложно и приоритетнее всего выглядит квест Лаверны. Уже одно то, что гребень Волкана, позволявший богине мгновенно перемещаться на огромные расстояния, был у нас, внушало опасения за ее безопасность. А столь удачно совпавшее повышение уровня чипом выглядело удачным настолько, насколько выглядит удачной железная дорога для прицепного вагона. Здесь ни в какую удачу я не верил, вот только конечных целей этой дороги определить не мог. Глава 16. Запрокинутая на бок телега вращает над нашими головами горящими колесами. Мы с Кассиди уперлись спиной в днище повозки, которая только что вновь спасла нас от огненного вала, и опять же едва вновь нас не накрыла, от удара его мощи. Вдвоем мы, конечно, бы ее не удержали. Хорошо, рядом плечами в днище уперся плотный мужик в халате, подпоясанным широченным поясом. Он приложил одну пятерню к груди, словно пытаясь успокоить стук сердца, а второй сжимал опаленные вихры молодого стражника, у которого даже сквозь полоски сажи был виден румянец во всю щеку, кровь с молоком. То, что это стражник, было видно лишь по бляхе герба Эрнского баронства, магически вшитой посреди закопченной асбестовой рубахи, которые гномы нашили местному контингенту. Кветка еще тогда стонал насчет лишних расходов, на что Кэп, уже сложивший с себя обязанности воеводы, нажимал на то, что стражники должны быть при форме, даже когда в одном из подним. Ну и еще бляхи нужны были, чтоб меньше соблазна было втихаря удавить стража закона за интересный доспех. Полицейские то ведь гербы удалить непросто. Опять же, среди татей бытует поверье, которое разведка старательно раздувает, что по этим бляхам могут специальные маги делать поиск. Широкий мужик отпустил вихры стражника и крепко хлопнул его по макушке пятерней, сам же поднял взгляд и тоскливо пробормотал: «А все крутится, хорошо смазал». Эх, стражник кровь с молоком пригладил волосы, вдруг просиял и воскликнул: «О, слушай, я загадку придумал. Висит груша, нельзя скушать, огнем бросается, на начинается». Мужичина угрюмо хмыкнул: «Если ты о той тыкве с ручками, что зажарила коня и расплавила доспех, то она начинается наш, как это же огонь, уровня 40-го примерно, судя по морщинам на тушке. Ты не по морщинам суди, а по ситуации. И в данной ситуации, Васятка, это магическая хрень для нас полная жопа. Ты такой умный, Даримыка», восторженно произнес молодой воин. И добавил уже не столь восторженно, только непонятно почему еще извозчик, а не стражник. «Потому что умный», вздохнул возница, «но вот сегодня мне удача, похоже, изменила». «С кем?» – удивился стражник. «С неудачей, болван, и не вздумай больше без команды высовываться. Вон, у нас, чтобы командовать, целый лейтенант есть, да еще гном. Лейтенанта никому не дают просто так, а он получил даже вопреки тому, что гномам оружие держать невозможно, а это значит, соображает. Так он же бывший». Возмутился было стражник и тут же вновь поймал подзатыльник от возницы. «Бывших стражников не бывает, они пока живы, всегда в запасе. Начальник поезда Даримыка желает передать вам командование отрядом». «Принять?» «Да нет, 1:59, 58 секунд, 57 секунд, а да, хитрован наш возница. Спихнуть ответственность по-быстрому и бесплатно. Хотя с другой стороны, а что же ему делать-то? Похоже, он единица не шибко боевая, назначен не за воинские заслуги, а за караванные бонусы. Повышенная скорость, легкий ход, уменьшенный износ телег, меньше расход кормов и прочие штуки караван-баши. И на кого как не на бессмертного игрока спихивать воинские забавы. Эти мысли пронеслись в мгновение ока, счетчик продолжал тикать. А я обернулся к Кассиди, которая все это время молча покусывала губы, сосредоточенно обдумывая ситуацию. «Что скажешь, девушка? Разобралась, почему первый огонь взорвался, как чертова Хиросима? В бестиарии нашим не нашла таких тварей. Вид-то явно огоньковые, но их там разновидностей описано больше 300, а у тех еще и фазы жизни разные: мобильные яйца, личинки 3 фаз, коконы 3 фаз, повадки, лут и питание, все разное. Вполне возможно, что этот после смерти взрывается. Просто так, необъяснимо. Чтоб жизнь малиной не казалась. Вообще-то нормальные охотники рано или поздно все же находят внятные объяснения», — буркнул я задумчиво. А Кассиди потрогала ладонью толстые доски днища и напряженно добавила: «Находит, если есть время, а у нас телега, к слову говоря, скоро прогорит». «О, слушайте, еще загадку придумал», — заявил молодой. «Сидит груша, нельзя скушать, а борода болтается, на гхе-хе, начинается. Да, нет, 10 секунд, 9 секунд, да, вы приняли командование отрядом поезда. Используется интерфейс по умолчанию. Желаете распределить силу реалы между 9 членами отряда? Да нет, отставить загадки. Рядовой Васятка, я», — выкрикнул стражник, вскакивая и молодцевато бросая кулак к плечу в воинском приветствии. За досками утробно зажурчало, словно некто внушительный готовился смачно харкнуть, но на этот раз огненного удара не последовало. К счастью, телега была достаточно широка, чтоб укрыть целиком солдата среднего роста. Мысленно ругнувшись на солдатские рефлексы, я, ничуть не сбавив уверенности, потребовал: «За периметр телеги не высовываться, огонь бьет только на движение. Доложить обстановку на момент последнего осмотра противника. Противник доедал печень лошади, господин гном, но сразу отреагировал на мою высунутую в целях разведки местности голову, после чего взлетел вверх и нанес в мою сторону плевок огненным шаром, так что я едва успел убрать с траектории выстрела орган разведки, да еще и телегу еле удержали. Меня когда-то натаскивали в учебке на сержанта, и объяснили суть подобных докладов не очень редко, когда рядовой действительно может заметить нечто, чего не увидел офицер. Доклад нужен в основном самому солдату, который испытывает страх. Когда внимание переносится на включение памяти и речевую формулировку мыслей, количество страха резко сокращается, а о панике и вовсе речь не идет. Кроме того, требование доклада тут же выстраивает иерархию, включает рефлексы подчинения у докладчика, переводит в режим ожидания очередных команд, заодно не оставляя страху места. И третий полезный пункт: доклад подчиненных дает офицеру паузу для обдумывания действий. Так, интерфейс лейтенантский. Похоже, возничий прав, бывших не бывает, либо это связано с активацией бляхи лейтенанта, которая так и осталась у меня лежать после битвы с дроу в одном из слотов. Распределять среди NPC силу реала не стоит. Один значит, погиб, двое. Возничий и Васятка, целы. Остальные живы, но здоровья ни у кого выше половины нет. А вот у двух арбалетчиц, что очень могли бы пригодиться в бою, еще и ноги поломаны. Так, карта, отряд, вот они все, как на ладони зеленые дружественные отметки и совсем рядом красная клякса Агагоня, что ворочается и нагло чавкает лошадиной тушей буквально в 5 шагах от нас. Повышенный интеллект Дримыки делал из него, как ни странно, плохого докладчика. Лишь наводящими вопросами удалось выяснить, что эти самые огни ему уже встречались. Курсируют по заброшенным малохоженным дорогам обычно поодиночке, редко парами, так что вряд ли еще налетят в ближайшие полчаса. Кассиди же тем временем вызвала алтарь лаверны и через дежурную жрицу затребовала лучшего нашего спеца по огонькам. Парень оказался энтузиастом, и не прошло 5 минут, как мы с Леной переглянулись, подняв брови. На магию реагирует. «Вот почему туманом прикрыться не удалось», — сказал я, а Лена добавила. «И не прилипает туман к этому мобу, видимо из-за особенностей взаимоотношений огненных и воздушных существ».